232. Апрель 12. Будущее планеты и человечества нелегко оформляется волею отдельного человека, но свое индивидуальное будущее он может оформлять с гораздо большей легкостью. Только направив мысли на будущее, можно им управлять. Из настоящего мысль устремляется в будущее, недостижимое в настоящем будущем достижимо. Все недостатки человека относятся к прошлому и настоящему, но будущее может быть и без них, то есть в нем свободен человек может быть от всего, что хотелось бы ему искоренить в своем характере. Так на будущее и можно смотреть, как на состояние, свободное от несовершенств настоящего. Мысль, четко оформленная и утвержденная в сознании, стремится себя выявить в мире плотном, и выявляется рано или поздно всегда. Потому мечты о будущем и искреннее желание самоусовершенствования строительно полезны. Оформляя свое будущее мысленно, даем возможность ему осуществиться. Именно вопреки явлениям видимости настоящего утверждается невидимая реальность будущего. Тем мечта и чудесна, что воплощается на видимые плотные формы. И тот, кто, не имея ничего, и кто далекий от совершенства в настоящем и будущем своем, сознательно и крепко утверждает обладание духовным богатством и достижениями, тот их будет иметь. Будет иметь и земные, если очень их хочет. Но о земных дух высокий думать не будет, ибо слишком уж коротко время обладания ими, в то время как сокровища духа приобретаются навсегда.